Глава 15. О тяжелом пробуждении. Я провела ночь в кресле. Подобрала с пола покрывало, которое упало туда во время борьбы с мужем. Закуталась в него и пригрелась. Усталость и стресс взяли свое под утро, когда нервное напряжение пошло на спад. Я задремала. Правда, спала чутко. Едва бес зашевелился, я мгновенно очнулась. Выпрямилась, как натянутая струна, аж позвоночник хрустнул. И, не мигая, уставилась на кровать. Мое персональное чудовище проснулось. Не передать, как я боялась этой утренней встречи. Все во мне кричало. «Беги, прячься, забейся в угол, стань невидимкой». Но все эти варианты никуда не годились. От беса не скрыться. Мужчина потянулся и провел рукой по моей стороне кровати. Видимо, искал меня. Не найдя, он резко сел. Мгновенное, едва уловимое для глаз движение. Отличная у него реакция. Все-таки бес хороший воин. Если точнее, один из лучших. Другие у легионеров командирами не становятся. «Почему ты в кресле, жена?» — нахмурился бес. «Иди ко мне». Он похлопал по месту рядом с собой и опять расслабленно откинулся на подушке. Естественно, он ждал, что я беспрекословно выполню приказ. За ночь на меня без сомнений подействовал любовный напиток. Другого варианта бес не рассматривал. Но вот ему сюрприз. Я не двинулась с места. Мужчина выжидал какое-то время. Наконец до него дошло, что приказ не будет выполнен. Не передать, как это его удивило. Он снова сел. На этот раз медленно, не сводя с меня взгляда. В его глазах читалось: «Какого демона происходит?» Но я ничего не собиралась ему объяснять. Вчера уже все рассказала. Если он не услышал, это его проблемы. «Принеси мне воды». Бес кивнул на кувшин. Это была проверка. Подчинюсь или нет? Конечно, я могла изобразить покорность, притвориться, что любовный напиток превратил меня в рабу. Но чего ради? Чтобы остаток жизни прислуживать этому гаду, выполнять его желания, в том числе в постели? Вот уж нет. Обойдется. Видя, что происходит что-то из ряда вон, бес встал. Простыня соскользнула с натренированного тела. Я имела удовольствие лицезреть обнаженного мужчину. Великие горы! Как он не порвал меня на части этой ночью! Я поспешно перевела взгляд на лицо мужа, чувствуя, как краснею. А вот его собственная нагота нисколько не смущала. Не потрудившись прикрыться, бес направился ко мне. Я вскочила с кресла. Инстинкт зайца включился на полную, но бежать было некуда. Пока я соображала, что же делать, муж неотвратимо приближался. Расстояние между нами стремительно таяло, и вместе с ним таяла моя уверенность. Может, все-таки надо было притвориться? Бес не проронил ни слова, просто схватил меня за плечо и встряхнул. После заглянул в глаза, ища в них ответ, но увидел там лишь страх. Это единственное, что я испытывала сейчас. «В тебе нет покорности», — заключил он. Но, наконец, заметил. Может, реакция у него в порядке, а вот наблюдательность явно хромает. «Как такое возможно? Ты выпила амброзию. Я это видел. Где же твоя любовь и послушание?» Он говорил сам с собой, не требуя ответа. И меня это устраивало. Но, конечно, долго так продолжаться не могло. Рука беса с предплечья переместилась на мое горло. Пока не давила, просто держала. Мужчина подтолкнул меня к стене и прижал к ней. И хотя он до сих пор был обнажен, меня это уже не волновало. Сейчас я беспокоилась исключительно за свою жизнь. «Почему любовный напиток не подействовал на тебя?» Бес был чернее грозовой тучи. «Подобного не случалось за всю историю его существования. Ты ущербная?» «Я уникальная!» — возмутилась я, но муж не впечатлился. Он задумчиво рассматривал меня, явно что-то прикидывая в уме. Скорее всего, решал, что со мной делать. Какие мысли роились в его голове, долго гадать не пришлось. Я все поняла, когда пальцы на моей шее начали сжиматься. Бес выбрал самый легкий вариант. избавиться от меня. Нет жены — нет проблем». При этом на его лице мелькнуло что-то отдаленно напоминающее сожаление. Похоже, ему было жаль расставаться со мной. Он ведь только меня получил и еще не успел вдоволь наиграться. Представляю, как ему обидно. Но оставлять в живых такой опасный элемент нельзя. Легионеры не привыкли общаться с женщинами на равных. Бес просто не знал, как со мной поступить. И вот тут включился воин, уничтожающий все, что не способен понять или подчинить. «Что ты делаешь?» — запаниковала я. Схватив беса за запястье, я пыталась скинуть его руку. Ногти впились ему в кожу. Но если для мужчины это был пустяк, то я поморщилась от боли. «Великие горы! Я даже не могу причинить ему боль, так, чтобы не испытать ее самой. Это ужасно несправедливо!» Перед глазами начало темнеть. Приходилось бороться за каждый вдох. Я захрипела. И вдруг услышала, что мужчина тоже задыхается, как если бы кто-то сжимал его горло. Нехватка воздуха сделала его слабым. И я, наконец, сумела освободиться. Муж, пошатываясь, отступил от меня. Мы оба дышали с трудом, и какое-то время в спальне слышались лишь наши хриплые вздохи. Наша странная связь только что спасла мне жизнь. Бес пытался меня убить, но испытал на себе то же, что делал со мной. Мне нравился этот закон бумеранга. Единственное, что огорчало, он работает в оба конца. Увы, я тоже не могу причинить ему вред. «Что происходит?» — отдышавшись, спросил бес. «Что ты такое?» «Ну вот, я уже что? И лишь потому, что не подчиняюсь мужчине. Несправедливо. У меня ужасно саднило горло. Я сомневалась, что смогу вымолвить хоть слово. Мне нужно было время прийти в себя. Но бес не из терпеливых. Видя, что я молчу, он направился к груди своей одежды. «Ты околдовала меня!» Сделал он вывод. «К тебе нельзя прикасаться. Но мой меч положит конец чарам. Это заговоренная сталь. Ей нипочем магия». Натянув брюки, он вытащил из ножен меч. Сталь сверкнула серебром. Муж готовился ко второй попытке моего убийства. Не знаю, что он задумал. Разрубить меня пополам. Отсечь голову или проткнуть насквозь. Я не стала дожидаться реализации его плана. Вскинув руки перед собой, заговорила. «Стой!» Закашлялась. Каждый звук причинял боль, но молчать было опасно. Прочистив горло, я продолжила. «Я бы не рисковала на твоем месте. Мы связаны. Погибну я, и ты отправишься за мной». «Что за бред ты несешь?» Бес остановился, но меч не опустил. Так и держал его наготове перед собой. «Я тебе покажу». Мой план был крайне опасным, но иначе никак. Бесу требовалось наглядное доказательство моих слов. А значит, необходимо поранить себя, чтобы на нем появилась такая же рана. Вот тогда он прислушается к моим словам и оставит попытки убить меня. Я шагнула к мужчине. Это был напряженный момент. Казалось, время замедлилось, а реальность вокруг нас сгустилась. Меня потряхивало от волнения, но я старалась двигаться плавно. Если бес решит, что я пытаюсь на него напасть, он проткнет меня мечом. Я ничего не успею доказать, поэтому надо действовать осторожно. Буквально на цыпочках я приблизилась к мужу. Рука дрожала, когда я поднесла ее к мечу. Небольшая боль — приемлемая плата за выживание. Прикусив нижнюю губу, я прижала палец к острой грани меча. Кожа лопнула моментально, и на пол закапала кровь. Алые капли были хорошо заметны на досках пола. Я проследила за их полетом вниз и увидела, что с руки беса тоже капает кровь. Моя рана с точностью повторилась на нем. Я не ошиблась. Мы и правда связаны. Ведьма намудрила со своей магией, а может, поиздевалась надо мной. Наверное, я отвлекла ее от важных дел своим призывом или была недостаточно почтительна. Вот она и наказала меня за дерзость. В любом случае, теперь этого не изменить. «Посмотри на свою левую руку», — сказала я. Бес поднял руку и уставился на порез. «Наверное, случайно коснулся лезвия», — пробормотал он. «Нет, покачала я головой. «Сравни наши раны. Они идентичны. Мы связаны. Все, что произойдет со мной, случится с тобой. И наоборот», — нехотя добавила я. «Убьешь меня и умрешь сам». «Как это возможно?» Он все-таки опустил меч. Это был хороший знак. Похоже, прямо сейчас меня убивать не будут. Итак, бес задал самый важный вопрос, и мне предстояло решить, как на него ответить. Говорить правду о ведьме не хотелось. Ни к чему легионеру знать секреты долины. Может, у меня получилось не все идеально, но есть и другие девушки. Жестоко лишать их шанса на спасение. Значит, надо соврать. Желательно убедительно. На меня с детства не действовали настойки лекарей. Ничего не брала. Возможно, любовный напиток тоже оказался бессилен перед моей врожденной особенностью. «Вздор!» — отмахнулся бес. «Амброзия с легкостью перебарывает любую магию. А тут не смогла справиться с какой-то девчонкой. Не верю. И откуда в таком случае взялась связь? Или это тоже твоя врожденная особенность?» — передразнил он. Оправдание действительно звучало так себе. Он прав. Но на скорую руку ничего лучше в голову не пришло. Не так я себе представляла последствия сделки с ведьмой. В моих фантазиях все складывалось удачно. Муж отрекался от меня, и я возвращалась домой. Реальность же больно щелкнула меня по носу. «Других объяснений у меня нет», — развела я руками. «Я сама, знаешь ли, в шоке от происходящего». Такой ответ мужа не удовлетворил. Бес шагнул ко мне. Возможно, хотел применить силу, но в последний момент сдержался, вспомнив, все, что он сделает со мной, отразится на нем. Вот тут он оказался в тупике. Воин привык решать проблемы силой, и теперь бес понятия не имел, что делать со мной. Как заставить говорить того, кто не хочет, не причинив ему при этом вреда? Обычные шаблоны поведения в нашей ситуации не годились. «Я знаю, что ты врешь, но ты скажешь мне правду», — прорычал бес. «Ты не заставишь меня», — пожала я плечами. «Что ты мне сделаешь? Ударишь меня, и у тебя появится синяк». «Думаешь, сломать можно только физическим насилием?» «Что ж, я покажу, как ты ошибаешься». Развернувшись на пятках, бес направился к двери. По пути он подхватил свою одежду с пола. Хлопнула дверь, и я осталась одна. Сперва вздохнула с облегчением. Разговор с мужем здорово меня измотал. Но потом я услышала скрип затвора. Меня заперли. Без одежды и еды. Я пленница в супружеской спальне. И муж прямо сейчас изобретает способы, как меня наказать. Наше с бесом противостояние только начинается. Худшие его моменты впереди.